Глава первая. «Память — наше все». Владимир Северский. Сладко зевнув, я потянулся и открыл глаза. И тут же вскочил с кровати, пытаясь сообразить, где нахожусь. Осмотревшись, успокоился и еще раз зевнул. Моя новая комната в моем же новом доме. Уюта тут, правда, не хватало. Да и ремонт после недавнего штурма сделать не помешало бы. Еще бы на все это денег найти. Кстати, а как я вообще здесь оказался? Почему-то совсем не помню, как ложился спать. А что вообще помню? Так, поляна, дуб, клятва. Проведя ладонью по голове, я убедился, что волос на ней нет. Побрили, сволочи, зачем-то. Почему-то в момент бритья даже в голову не пришло поинтересоваться, зачем это нужно. Впрочем, так даже лучше. Грива длинных волос была слишком уж неудобной. Мыть надо каждый день, расчесывать, иначе на голове будет черт знает что. Ладно, бритый и бритый. Важнее понять, как я тут оказался. Вроде как все шло нормально, пока... Точно, я зачем-то обратился к Перуну, а он взял да и шандарахнул меня молнией. А самочувствие вроде как нормальное, я бы даже сказал отличное. Да и если учитывать, что я в собственном доме валяюсь, а не в очередной раз в больничке, то ничего страшного со мной не произошло. Прислушавшись к собственному организму, я убедился, что и в самом деле ничего не болит, не тянет и не дергает, только небольшой зуд на груди. Задрав нательную рубаху, я слегка завис. А дело в том, что чуть выше солнечного сплетения у меня теперь была татуировка. Причем простенькая такая, безвкусная, нечто похожее на наконечник стрелы. Но как-то схематично нарисовано. Палка. Еще пара палочек поменьше. Черт, и зачем это? Да еще и без моего ведома. Часть клятвы? Так могли бы и предупредить. Да и кольщика получше найти. Так ничего и не поняв, я на всякий случай запустил сканирование организма. Мало ли. Может, еще где чего нарисовали или вовсе почку вырезали, пока я спал. Но нет. Я был абсолютно здоров, вот прям полностью. Даже зубы и те без дырок. Вот только... Твою же мать! Не поворачиваясь, я нащупал рукой край кровати, присел и задумался. Что за фигня? Еще во время учебы в своем мире появился у нас в школе один странный преподаватель. Какой он был расы, я не знаю. Также не знаю, как он выглядел. Всю эту информацию тот гад из памяти своих учеников попросту стер. Да-да, он был менталистом, причем, судя по всему, сильным. Так вот, появился он на четвертый год обучения. Многому, по его же словам, он научить не мог. Если нет врожденных способностей к магии разума, то ничего с этим и не поделаешь. То есть, будь ты хоть 10 раз великим архимагом, но в голову к простому человеку не залезешь. Напрашивается вопрос, а чему он тогда вообще учил? Тут все просто. Основной темой была защита собственного разума. То есть он атаковал мои мозги, а я должен был поставить ментальный щит. И надо сказать, что своего этот садист добился. К 5-му году обучения я стал сразу же замечать так называемое касание ментала. И щит после этого касания врубался автоматически. Ну и еще одно полезное приобретение у меня появилось. Маркер памяти. Если кто-то все же смог влезть в мою голову, то этот маркер срабатывал и оповещал владельца. С одной стороны, довольно бесполезное умение, ведь в памяти уже кто-то покопался. Но зато я об этом знал. Почему-то после перерождения в теле Маркуса я думал, что этот маркер слетел. Ведь он, по идее, должен быть привязан к мозгу. Но нет. Вот прямо сейчас я его вижу. Более того, он сработал и сигнализирует о том, что кто-то влез мне в башку и поработал с памятью. Первым делом я решил попытаться понять, что помню, а что нет. Но это так, паника. Ведь нельзя же вспомнить то, чего не помнишь. Извиняюсь за тавтологию. Поэтому я активировал ментальный щит и стал думать о другом. Кто, какая сволочь влезла мне в башку? Надо это выяснить и потом уже выбить информацию о том, что было стерто или подправлено. А так как в данный момент я сделать этого не могу, то и нечего паниковать. Кое-как приведя мысли в порядок, я глубоко вздохнул, бросил взгляд за окно, отметив, что сейчас не утро, а уже день, и снова поднялся с кровати. Зверски хотелось есть. Да и узнать, что со мной произошло во время клятвы, не помешает. Посетив ванную, я привел себя в порядок, оделся в свою найденную в шкафу одежду, погладил лысину и вышел из комнаты. Но не успел сделать и пары шагов, как в меня врезалась горничная. Ну а кем может быть молодая невысокая девушка с каштановыми волосами и в костюме горничной? Вряд ли косплеершей. «Ой!» — пискнула она, отлетев от меня, как мячик, и уронив на пол свою ношу. То ли полотенца какие-то, то ли простыни. «Проснулся?» «Здрав будь, боярин!» «Здравствуй, красавица!» — улыбнувшись, поздоровался я. «А ты кто?» «Я Мара», — представилась она. «Служу тут теперь. Ой!» Горничная с ужасом уставилась на разбросанные по полу тряпки, в одно мгновение их собрала, развернулась и убежала. «Однако», — пробормотал я, глядя ей вслед, и погладил лысину. «Вообще-то хотел почесать затылок, но, не найдя на нужном месте волос, именно погладил. Как бы это в привычку не вошло». Дойдя до лестницы, спустился и заметил в коридоре второго этажа еще одну горничную. На этот раз довольно высокую и блондинку, но тоже молоденькую. Интересно, что-то я таких слуг не помню. Княгиня для наведения порядка в доме выделила мне суровых теток и не менее суровых мужиков. Правда, дело свое они знали на 5 баллов. А тут молодые симпатичные горняшки бегают. Ротацию у них, что ли? Спустившись на первый этаж, я ненадолго замер, вспоминая, где тут что находится. Все же дом этот новый. Так, на кухню вроде туда, направо. А на кухне Ирина, которая всегда все знает и мне объяснит. «Ой!» — ойкнул на этот раз я сам. И было отчего. На кухне вместо Ирины нашелся здоровенный мужик с усами и в поварском колпаке. Он со скоростью газонокосилки резал ножом какие-то овощи. «А, боярин!» — заметил меня мужик, повернулся и слегка поклонился. «Здрав будь! Проснулся? Чай, кофе или сразу обед?» «Кофе и обед», прислушавшись к забурчавшему животу, решил я. «Сей момент», — улыбнулся повар. Повернул голову в другую сторону и гаркнул. «Пантелей!» За стенкой тут же что-то загрохотало, словно кто-то сразу несколько сковородок уронил. А спустя десяток секунд из двери в подсобное помещение выскочил мальчишка лет 12. Что характерно, тоже в поварском наряде. Разве что кроме колпака на его голове была белая шапочка. «Тут и я», — доложил поваренок. «Ты что там снова делал?» — грозно спросил у него повар. «Или шеф-повар. Вроде как он тут старший». «Дрых, скотина!» «Да я... да никогда!» С честными-причестными, но при этом заспанными глазами принялся оправдываться поваренок. «Я там...» «Тихо будь!» — рявкнул шеф. «Боярину кофе сообрази и в столовую отнеси». «Понял», — обрадовался пацан. «Боярин», — повар повернулся ко мне. «Пока кофею попей, а я обед соображу. Минут через 10-15». «Хорошо, спасибо», — пробормотал я и с задумчивым видом покинул кухню, пытаясь сообразить, кто все эти люди. «Лег поспать», — называется. А тут уже власть сменилась, и какие-то непонятные личности дом оккупировали. Не успел я дойти до столовой и присесть за стол, как рысью прискакал Пантелей и поставил передо мной большую кружку кофе. Кивком его поблагодарив, я потянул носом божественный аромат свежеприготовленного напитка и сделал глоток. Лепота. Даже мысли о странных оккупантах отошли на второй план. Сейчас еще обеда дождусь, и совсем хорошо станет. К тому моменту, когда я успел выпить половину кружки, со стороны коридора послышался голос Ирины. Она вошла в столовую вместе с еще одной горничной. Только это была немного постарше, лет 25. Но тоже довольно симпатичная и фигуристая. Брюнетка, кстати. «И не забывай, что раскладывать нужно правильно», — на ходу выговаривала ей Ирина. «Иначе белье либо моль поест, либо само отсыреет и сгниет. Ой, Маркушка, проснулся». Заметив меня, ключница сразу же забыла про собеседницу. В два шага оказавшись рядом, она прижала к себе мою голову и на пару секунд замерла. Потом, видимо, сообразила, что мы тут не одни, а я вроде как целый боярин, и отстранилась. «Ступай, занимайся делами», — велела она горничной и присела на соседний со мной стул. Но тут же встрепенулась и остановила девушку. «Подожди, отправь человечка к Александру Сергеевичу. Пусть скажет, что боярин проснулся». «Будет сделано», — кивнула горняшка и удалилась. «А это кто такая?» — поинтересовался я. «Да и вообще прислуги в доме много новой. Княгиня других людей прислала?» «Нет», — покачала головой Ирина. «Людишек княгини мы отослали, а это все твои люди». «Мои?» — удивился я. «Откуда? Черт, хоть спать не ложись». Словно на месяц уехал, затем вернулся, а тут такое. «Ну, месяц не месяц», — с очень серьезным видом произнесла ключница. «Но 3,5 дня ты проспал». «Сколько?» — аж подпрыгнул я. «С чего бы это вообще? Что на этот раз случилось? И почему я себя так хорошо чувствую?» 3,5, повторила Ирина. «Но целительница, тебя осмотрев, сказала, что опасности нет. Просто спишь. А случилось, что я не знаю. Что-то с Перуном связано. Но точно мне никто не рассказывает. Не бабьи дела». «О как, Перун, значит?» «Ох», всплеснула руками женщина. «Ты же голодный, наверное. Я сейчас распоряжусь, чтобы подали». «Да я уже распорядился, сиди», махнул я рукой, все еще думая об услышанном. «Кстати, а повар откуда?» «Ты кто же твой?» – пожала плечами Ирина. «Ты теперь боярин, Маркушка. Надо соответствовать». И столько гордости было в ее глазах, что я даже чуть-чуть испугался, как бы она ко мне свое отношение не поменяла. Глупое поклонение от близкого человека мне абсолютно ни к чему. Но, присмотревшись, понял, что зря переживаю. Гордость эта была теплой, материнской. Да уж. «Так откуда все эти люди взяться-то успели?» — решил перевести тему я. «Сомневаюсь, что чужих непроверенных людей ты бы на кухню пустила». «Конечно, не пустила бы», — улыбнувшись, строго подбоченилась ключница. «Но эти не чужие. Демины они все, из младшей ветви. Точнее, были демины, а скоро твоими станут, северскими». «Не понял», — протянул я. «Это Сильнов с собой, что ли, привел? А я думал, что он только семью перевезет». «Ох, Маркус, да ты же не знаешь ничего», — как-то испуганно охнула Ирина. «Младшая ветвь Деминых практически полностью из их рода под твою руку перешла. Как бы войны теперь не было».